подчеркивал, что ничуть не сомневается в исходе ритуала? Или просто посчитал нужным представить очаровательных дочек именно в такой, относительно непринужденной обстановке? Вроде как намекнул, но ни на чем не настаивал. Ну, тогда он еще больше лис, чем мне показалось на первый взгляд. И еще больше интриган, любитель манипулировать чужими интересами, чем я подумала сначала. «Церемония начнется на рассвете», — продолжал объяснять Рик. «С первыми лучами солнца его величество должен подняться на гору, где его уже будет ждать алтар и два аллуара. Потом происходит сама церемония, во время которой будущий король должен рассказать о своих деяниях за 5 лет правления. Потом ему будут задавать вопросы, на которые перед ликом Аллара ему лучше ответить правдиво. Затем, наконец, алтар сотворит особую молитву, и если получит одобрение небес, тут же проведет коронацию. — А если Аллар не подаст знака? — хитро улыбнулась я. — Если подаст знак, что прежний король ему не угоден. Мастер Драмт серьезно посмотрел. — Тогда будет плохо, Гайде. Старому королю придется немедленно отречься от престола и сразу покинуть Валион, больше не претендуя ни на титул, ни на привилегии, ни даже на собственное имя. Я кашлянула. — Что, вот так и сразу? Даже домой заехать нельзя? — Нельзя. Он должен будет уйти немедленно, потому что Алар больше не принимает его, и потому что он каким-то образом нарушил его законы, которые стоят гораздо выше законов простых смертных. Это значит, что король не оправдал возложенного на него доверия. Так должно. Недостойный не смеет называться помазанником Аллара и не имеет права руководить страной. — Сурово, — впечатлилась я. — После таких условий кто угодно будет из кожи лезть, чтобы не оказаться вышвырнутым из собственной страны. Король служит своей стране точно так же, как и страна служит ему. По-прежнему серьезно кивнул маг. Иначе и король, и страна погибнут. Валион живет так уже не 1000 лет, и каждый из нас хорошо об этом помнит. Поэтому только когда Аллар даст свой знак, король вернется на трон. И только тогда к нему будет правильно обращаться по титулу. Но не раньше. Я вздохнула. Ну вот, еще и этого не знала. И припечатала сегодня его величество величеством 5 раз, не обратив внимания на то, что никто другой из присутствующих этого не сделал. Блин, ну хоть бы кто подсказал, что ли? Или Рэй считает, что это само собой разумеющееся? Так, надо с ним провести серьезную беседу на тему моей вопиющей неосведомленности касательно многих естественных для него вещей. Чтобы мне больше не попадать в просак и не делать таких нелепых промахов. Король наверняка решил, что я над ним изощренно издеваюсь. А то, что так упорно выясняла, не приказывает ли он... Фу! Да он просто права не имел на это. По крайней мере, сегодня. Потому как снял корону еще 2 дня назад. Временно утратил свой королевский титул и вообще был на этом обеде самым обычным гостем. Он, правда, сам забылся и говорил таким тоном, как всегда привык. С теми же властными нотками, безо всякого сомнения, в собственной правоте. Но зато теперь я хотя бы понимаю, почему он так быстро отступился. И почему, едва услышав мою сказку, так надолго задумался. Конечно, я опять выглядела жуткой нахалкой. Ну и ладно, переживу. А вот на церемонии непременно побываю. Надо же знать, что за штука такая. И надо же понять, как священники общаются со своим богом, раз он дает им какие-то однозначные, регулярные знаки. Может, он действительно где-то есть, этот цветоносный и лучезарный. Может, не врут люди. И это просто я привередничаю. Может, и правда стоит хоть разок к нему в храм сходить? Чем мать не шутит? Может, он и мне когда-нибудь ответит. — Хочешь, я покажу тебе свою библиотеку? — неожиданно спросил Рик, отогнав не кстати накатившие раздумья. — Хочу, конечно! — Тогда пойдем. Книги я храню на втором этаже. И их довольно много. Только там нет ничего на тему Неверона и темного жреца. А насчет Иаров? — Увы. Большая часть собранных нами сведений находится в главной библиотеке, так что мои экземпляры вряд ли будут подробнее. — Все равно, — решительно сказала я, — мне бы хотелось на них взглянуть. Маг только кивнул и поднялся по узкой витой лестнице, спрятанной за отдельной дверью. Я быстро последовала за ним, мельком подивившись, что он вдруг спрятал ее от посторонних глаз. Но потом зашла в просторный кабинет и удивляться перестала. Ух ты, как много тут всего! Все стены, считай, уставлены стеллажами с какими-то непонятными, явно магической направленности, штуковинами. Какие-то странные, но огромные раковины, какие-то колбы, комки светящегося мха, больше похожие на волшебных ежей. Три магических светильника под потолком, до которого мне при всем желании будет не допрыгнуть. Сотни книг, какие-то древние свитки, манускрипты, рукописи, чертежи. — Здесь я работаю, — с улыбкой пояснил маг, дав мне время осмотреться, после чего подошел к еще одной двери и широким жестом распахнул. — Проходи. Извини, что немного пыльно, но я не пускаю сюда слуг. А прибираться сейчас было бы невежливо. — Ничего. Я с любопытством заглянула внутрь и чуть не обомлела. — Мама дорогая! Я разом ощутила себя в центральном холле какого-нибудь замка. Кажется, мастер Драмт исхитрился каким-то образом расширить пространство комнаты, сделав его как минимум раз в 10 больше, чем размеры самого дома. Это ж почти футбольное поле, настоящий космодром. И все имеющееся в его распоряжении пространство было уставлено, завалено, просто истыкано громадными, с трехэтажный дом стеллажами. А там книги, книги, книги. «О, Боже!» Пораженно прошептала я, чувствуя себя девочкой Алисой, попавшей в кроличью нору. — Вот это да! Рик, да ты! Ты просто волшебник! Маг польщенно улыбнулся и, протянув руку, осторожно завел меня внутрь. — Это самая большая библиотека в столице после королевской. — Верю! — все еще зачарованно прошептала я, неверяще оглядываясь. — Вот уж где чудо, так чудо! Как ты это сделал? — Ничего особенного. Небольшой эксперимент с пространством и все. — Небольшой? Поймав мой растерянный взгляд, мастер Драмт не выдержал и рассмеялся. — Ну хорошо, это был большой эксперимент, даже очень большой и сложный. Честное слово, ты так дивно изумляешься, что я почти чувствую себя великим. — Ты и есть великий, — без преувеличения признала я. — И ты поразил меня до глубины души. Честное слово. Маг неловко отвел взгляд. — Да что уж, ты заходи, не бойся. Пространство абсолютно стабильно и никакого вреда тебе не принесет. Я не боюсь. Просто это так невероятно, что я, ей-богу, до сих пор не могу прийти в себя. Сколько тут книг? Порядка 20 000. Ого! Я собираю их всю жизнь. Тут есть почти все. История, экономика, культура, право, просто поэзия. Я негодующе вскинулась. И ты молчал? Маг искренне опешил. — Гайде! — Ты молчал, скрывая ото всех, что прячешь тут такое сокровище? «Ох, Гайде!» Рик снова рассмеялся. «Ну, я же не знал, что тебя это заинтересует. К тому же здесь много копий из главной библиотеки, а ты уже неплохо познакомилась с лордом Данейри и, как я понял, заставила его открыть все свои закрома». «Да какая разница?» — все еще в возмущении посмотрела я. «Если бы я знала, что у тебя тут такой клад, мне бы, может, вовсе не пришлось к нему обращаться. Ну, Рик, ну ты негодяй!» «Ну вот, теперь ты сердишься», — неожиданно огорчился маг. «А я так надеялся тебя порадовать». Я фыркнула. «Я не сержусь, я просто в негодовании. Только и нужно было, оказывается, что отыскать в столице тебя и больше никого в этом не привлекать. Твоих книг мне бы хватило с лихвой, и я не потеряла бы столько времени». «Гайде», — мягко возразил маг, — «неужели ты думаешь, я открываю свою библиотеку первому встречному?» «Нет, но для Гая ты бы сделал исключение». Он невольно вздрогнул. «Для Гая?» «Да, наверное, сделал». «Вот именно. Кстати, ты меня сегодня действительно порадовал, очень, и заставил задуматься над предлогом, который позволил бы и дальше тут подольше задерживаться». «Зачем предлоги?» — обезоруживающе улыбнулся маг. «Оставайся сколько захочешь. Я буду рад, если что-то из моих книг тебе подойдет». «Спасибо! Это очень кстати! Можно я завтра приду пораньше?» «Ты разве не пойдешь на церемонию?» «Пойду», — согласилась я, все еще восторженно озираясь. «Но ненадолго. Так, на самое интересное гляну и сразу к тебе». Маг развел руками. — Хорошо, я не против. — Только можно я приду не одна? Ты не будешь возражать против моего Фейра? Он очень скучает в одиночестве, а я собираюсь завтра пропасть на целый день. Вот и подумала, можно мы придем с ним вдвоем? Он не помешает, честно. Он у меня очень послушный. — Фейр? — удивился мастер Драмт. — У тебя тоже есть Фейр? — Есть, большой. Но он очень хороший, — просительно улыбнулась я. — От него не будет никаких проблем. Можно, Рик? — Ну, если он такой же интересный, как у Гая. — Он еще лучше, — клятвенно заверила я. — Тебе понравится, честно. Мак искоса взглянул на мое лицо и вдруг расхохотался. — Ладно, Гайда, ладно. Приводи кого хочешь. Даже своих скоронов я не против. Если, конечно, они не разнесут мне весь дом и не перевернут эти древние полки. Я быстро подошла и благодарно коснулась его плеча. — Спасибо, Рик! Ты замечательный человек и замечательный друг! Я очень рада, что встретила тебя здесь, и уже почти не вспоминаю, что на самом деле ты почти в два раза старше. — Внешность — ничто! — слабо улыбнулся он, настойчиво ища что-то в моих глазах. — Суть — все, — едва прошептала я. — А твоя суть — это стремление к познанию, потому что ты путник, Рик, самый настоящий путник, который не держит в себе жизни без цели, который когда-то эту цель потерял, но теперь, как мне кажется, снова обрел. Мастер Драмт изумленно дрогнул. — Что? — Это правильно, Рик, — чуть улыбнулась я, отстраняясь. — Правильно, что мы с тобой встретились. Это, наверное, провидение. Знак свыше, или, как вы говорите, воля Аллара, без которой ничто не происходит в вашем чудесном мире. Тебе так не кажется? У него внезапно расширились глаза. — Гайде. — Позже. Я мгновенно постражала и знаком велела ему замолчать. — Ты задашь свои вопросы позже, не сегодня. А пока нам пора продолжить урок. Тебе еще предстоит многому научиться. Глава 16. На рассвете нового дня у подножия горы Согласия было невероятно многолюдно. К утру все ее склоны оказались заполнены терпеливо ждущим народом. Многие тысячи людей спешили сюда несколько дней, чтобы не пропустить таинство древней церемонии восхождения короля. И много часов провели в бдениях последнюю ночь перед важным событием на этих пологих склонах. Почти целую ночь люди стояли и сидели абсолютно молча, не смея нарушить покой гор своими неуместными разговорами. Те, кто имел возможность, заранее установили небольшие навесы от дождя и яркого солнца. Самые знатные и состоятельные традиционно заняли левый, более низкий и короткий склон, расцветив его роскошными дорогими нарядами и блеском драгоценных камней. Справа расположились люди попроще. Им дозволялось сидеть прямо на траве или на камнях, которых тут имелось в достатке. Однако ото всех, независимо от происхождения, до самого утра требовалось блюсти одинаково многозначительное молчание. Ровно до того момента, как первые солнечные лучи не осветят верхушку горы и не укажут на невидимые в темноте многочисленные ступени, ведущие туда от самого подножия. Там, на самом верху, куда не было ходу простым смертным, имелась небольшая площадка, выложенная белым мрамором, а перед ней такая же ровная белоснежная колонна, царапающая своим острым кончиком бесконечно далекие небеса. Когда занималась заря, она постепенно освещалась золотистыми стрелами рассвета и, казалось, начинала светиться изнутри, как маяк, раздвигая мрак своим ослепительным сиянием. Вот и сегодня, когда на горе загорелись первые слабые искорки, люди внизу дружно выдохнули и в едином порыве задрали головы, селись рассмотреть подробности. И в этот же самый миг увидели, как из темноты на площадку, также загоревшуюся потусторонним белым светом, вступил высокий человек в белоснежном камзоле, в длинном, красиво развивающемся на ветру плаще и с непокрытой головой. Он был безоружен, спокоен, поразительно невозмутим, как будто сегодня вовсе не решалась его судьба. Но в суровом лице не мелькало ни тени эмоций. Серые глаза бесстрастно изучали бескрайнее людское море, из которого на него смотрели в ответ многие тысячи глаз. «Король!» — тихо вздохнула толпа, жадно следя за каждым его движением. Человек мельком взглянул вниз на убегающие в бесконечность белокаменные ступени, которые ему пришлось совсем недавно преодолевать пешком, в одиночестве и в полной темноте. А потом равнодушно отвернулся. Не в первый раз. После чего неторопливо подошел к загоревшейся уже сверху донизу колонне и смиренно опустился на одно колено, низко склонив голову и всем видом выражая покорность воле небес. Минуту спустя слева от него появилась еще одна фигура в длинной белой хламиде и высокой шапке, блистающей на кончике богатым золотым шитьем. Первосвященник давно уже ждал появления его величества, чтобы в очередной раз провести обряд согласия и по истечении определенного срока снова провозгласить, что у Валиона появился благословенный Аларом король. За спиной алтара встали две незаметные фигуры, в таких же длинных рясах, но без шапок. Аллоары, призванные свидетельствовать волю Аллара и возвестить о ней нетерпеливо ждущему народу. Священники так и остались стоять сбоку, не рискуя занять место между королем и колонной. Это было священное место, место общения, через которое сам Аллар должен был взглянуть на присягающего ему человека и решить, достоин ли тот принять тяжкое бремя власти. Священники служили лишь проводниками его воли, свидетелями грядущего чуда и голосами Аллара, призванными возвестить о согласии сразу, как только оно будет достигнуто. Довольно долго на вершине ничего не происходило. Эннар II, преклонив колено, что-то тихо говорил. Но издалека никто не слышал слов. Только легкий гул, доказывающий, что король выполняет свои обязанности и отчитывается за последние 5 лет своего правления. Он говорил неторопливо, обстоятельно, ни разу не подняв головы и не замолкая больше, чем на пару мгновений. Рядом все в тех же позах стояли священники, молчаливо свидетельствуя перед богами и смертными, что все сказанное — правда. Через несколько часов над горой Согласия совсем ярко засияло утреннее солнце. Вершина ее осветилась уже вся. Оттуда стали видны мелкие фигурки людей, приземистые силуэты лошадей, отведенных за соседний холм, мелькающие возле установленных поодаль шатров слуги. Возвращение короля следовало тут же отметить. Повсюду виднелись смазанные лица, пышные платья, роскошные камзолы. Тут и там поблескивало золотое шитье, из-за чего весь левый склон, как и 5 лет назад, казался накрытым россыпью драгоценных камней. Справа было потише и поскромнее, но зато народу раз в 5 больше. Люди местами стояли так тесно, что между ними совсем не было видно травы. Одной большой серой массой, каким-то громадным живым существом, которое сверху почему-то представлялось недобрым и опасным. Однако некому было на него смотреть. Присутствующие на вершине 4 смертных оставались недвижимыми и невозмутимыми. А творящееся между ними таинство загадочным и непознаваемым. Наконец король медленно поднялся и отступил от колонны на несколько шагов, все еще держа голову смиренно склоненной. И лишь потом, отойдя от священной колонны, осмелился ее поднять, чтобы прямо взглянуть на древний символ веры и услышать его вердикт. Почти одновременно с этим священники затянули негромкую тягучую молитву, тем не менее достигшую подножия горы, отразившуюся от соседних склонов и загулявшую между ними долгим неразборчивым эхом. Затем дружно осенили себя знаком благодати Аллара, запели еще громче, заставив горы заколыхаться от мощной акустической волны. А потом над площадкой неожиданно резко посветлело. Казалось, ночные тучи торопливо разошлись, позволив прямым солнечным лучам рухнуть с небес на землю и щедро осветить верхушку горы со стоящим на ней королем. От этого луча, широким потоком пролившегося вниз, белая колонна заиграла и засияла совсем иначе, чем всего мгновение назад. Она словно впитала в себя этот свет, налилась им до краев, загорелась гигантской свечой, заставив собравшихся внизу облегченно выдохнуть и радостно понять: король снова принят, в 10-й раз подряд, и снова доказал, что Аллару угодно его правление. Те, кто приходил на гору Согласия не впервые, уже хорошо знали, что последует дальше. Вот-вот священники закончат свою молитву, волшебный свет постепенно оставит громадную колонну, она погаснет, успокоится, уснет на следующие 5 лет. Потом все окончательно затихнет, вернется на круги своя, а потом, наконец, настанет время коронации, которая тоже, как и много веков назад, будет проведена здесь, на вершине священной горы, под яркими лучами взошедшего солнца и под многозначительными взглядами подданных, которые своими глазами убедились, что король занимает это место по праву. Однако на этот раз почему-то все пошло не так, как обычно. Колонна, вопреки обычаю, почему-то не погасла, как всегда случалось, не потускнела и не успокоилась, когда мерные слова молитвы перестали тревожить горные склоны. Напротив, она словно бы вытянулась еще больше, вонзив гордый шпиль в разгорающиеся небеса. Еще сильнее посветлела, впитывая в себя первые солнечные лучи. А потом вдруг разгорелась так ярко, что стоящие внизу люди испуганно зажмурились и едва не отшатнулись. Но даже так, сквозь плотно сомкнутые веки, они почувствовали, как неистово светится символ их веры, как дрожит внезапно загустевший и резко посвежевший воздух, как тихо-тихо волнуется земля под ногами и как поднявшийся ветер закручивает вокруг священной горы тугой вихрь. «Просите, и дано будет вам!» Неожиданно пронесся над горой согласие едва слышный голос. Казалось, это ветер шепнул, коснувшись каждого человека на склонах, и до каждого донес чужие слова, донесшиеся откуда-то издалека. «Ищите и обрящите! Мир вам, люди! И мир пусть поселится в ваших душах! Король принят! Пусть он правит достойно!» А потом свет угас так же быстро, как и появился. Одновременно с ним успокоился ветер, затихла испуганно подрагивающаяся земля. На вершине горы снова потемнело, потому что освещающий ее мгновение назад маяк внезапно погас. А когда люди подняли головы и ошарашенно осмотрелись, то не смогли удержаться от пораженного вскрика, потому что на некогда белой и чистой колонне теперь медленно истаивал не весь откуда взявшийся знак. Белый шестилистник, который проказник ветер каким-то чудом там нарисовал. Причем на фоне погасшей колонны он светился так ярко и настойчиво, что даже самые недоверчивые смогли воочию убедиться, что это им не приснилось, и что гигантский знак действительно был мощный, лучащийся какой-то непонятной силой. А потом что-то изменилось снова, и толпа в едином порыве уставилась на соседний холм, где внезапно мелькнуло что-то белое и такое же светящееся, как знак на священной колонне. Всадник. Источающий яркий свет всадник на белоснежном коне, в длинном плаще, закрывающем лицо, неузнаваемый и таинственный, при виде которого люди дружно выдохнули и судорожно сглотнули. Поняв, что замечен, всадник поднял левую руку, в которую собрал весь скопившийся вокруг него свет, сжал кулак, заставив его мгновенно погаснуть, чуть кивнул, обратив капюшон на вершину горы, откуда на него неподвижным взглядом смотрел новоявленный король. Наконец странно повел плечами, отвернулся и, тронув поводья, неспешно спустился по ту сторону холма, унеся с собой ослепительный яркий свет, окончательно погасив на колонне свой необычный знак и оставив впечатление чего-то необычного, загадочного и очень древнего. Легкий привкус торжества и неразгаданной тайны, а еще странную горчинку в воздухе, о которой вернувшиеся домой люди скажут потом, что она им просто почудилась. Развалившись на мягкой траве, я закинула руки за голову и удовлетворенно вздохнула. Ну вот, я сделала, что хотела. Теперь можно и возвращаться. — Ты рисковала? — нейтральным тоном заметил Эррей, бесцеремонно улегшись рядом. — Да какой риск? Меня бы даже верхом на ветре никто не догнал. Тем более, что вы не светились. Так что меня никто не заподозрит. Да, Лин? Сменивший окрас с белого на серый в яблоках Шейри довольно угукнул. Я сладко потянулась. — Ох, как тут хорошо! Но надо ехать. Там меня Рик ждет и его многочисленные книги. Я же напросилась сегодня пораньше, поэтому надо. Надо собираться. — Ты ему сказала? — отчего-то напрягся Рэй. — Нет, но, думаю, он скоро сам догадается. — Тебе надо быть осторожнее. — Рорн, я знаю. Мой голос заметно похолодел, и лорд Таларо тут же примиряюще выставил руки. — Не сердись, я просто не хочу для тебя лишних проблем. Я нервно дернула щекой, а потом поднялась и потянулась за курткой. — Знаю, прости, но он мне нужен. Поэтому рано или поздно я все ему скажу. Мне кажется, он сможет понять. К тому же он обожает загадки и всевозможные тайны. Новое влечет его, как кахара, живая добыча. И при всем при том он открыт и честен. Я чувствую это. От него не надо ждать подвоха. — Да я не сомневаюсь. Просто учитель у него далеко не так хорош, как сам Драмт. — А о мастере двери речи и не идет. Эрей облегченно перевел дух и помог мне накинуть на плечи куртку, после чего внимательно осмотрел со всех сторон, как будто не успел наглядеться раньше. Потом подошел, поправил выбившийся из-под шляпки золотистый локон и со смешком заметил. — Ты поразительно умеешь одеться, Гайда. Наши женщины никогда бы не осмелились выехать на прогулку в мужском костюме. Но ты умудряешься носить его так, что, честное слово, я бы не отказался, если бы твоему примеру последовал кто-то еще. Я хмыкнула. — Ну да. Костюм для верховой езды я тоже шила на заказ. У одной провинциальной мастерицы. Ткань взяла под бархат. Цвет темно-зеленый с небольшим золотым вставками. Классическая тройка. Узкие, сидящие по фигуре штаны. Весьма смелые для этого мира. Свободная белая блузка, тоже сшитая специально под этот образ. Короткая до неприличия куртка, строго приталенная и больше напоминающая пиджак. А под ней такая же приталенная безрукавка. Добавьте к этому еще высокие сапоги из черной кожи, такой же черный берет и лихо заломленный на бок длинное перо, слегка отвлекающее внимание от провокационно белеющих под ним волос. И тогда поймете, почему Рорну так понравилось. — Я выгляжу слишком вызывающе? — усмехнулась я, когда поднявшиеся следом братья одобрительно присвистнули. — Нет. — хмыкнул Бер, деликатно набросив мне на плечи короткий плащик. — Ты выглядишь потрясающе. Даже жаль иногда, что ты моя сестра. Но-но! — шутливо пригрозила я. — Хватит того, что на тебя наши служанки уже засматриваются. Особенно, когда ты выходишь тренироваться в одних коротких шортах. — Ну, мне же надо где-то тренироваться. А портить потом одежду глупо. Ой — Ой-ой-ой! Ты прямо сама скромность! Бер усмехнулся. «Язва ты, сестрица, и временами такая вредная!» «Я знаю!» — гордо кивнула я, запрыгивая на спину Шейри. «И вам еще крупно повезло, что вы мои братья, а не враги!» «Бедные твои враги!» — сокрушенно покачал головой Эррей, легким прыжком взлетая в седло своего Воронова, такого же черного и хищного, как та четверка, которая уже не один месяц ходила под скоронами. — Иногда мне становится их жаль. Как поедем? — Быстро! — бодро отозвалась я. — Желательно вернуться до того, как к городу подтянется остальной народ. — В догонялке? — тут же навострил уши Бер. — Угу! Ты вода! — Что? Опять? — Так, словно не услышала я. «Внимание, господа! Боевым снарядом на сегодня объявляю запасную портянку Бера. За вредность и ехидство он наказывается одним дежурством на кухне вне очереди и почетным званием начинающего, а остальным разойдись по окрестностям. Встреча у ворот через два оборота. Кто пропустил бросок, тот берет на себя функции воды. Начали!» Фантомы, уже прекрасно знакомые с этой игрой, тут же прыснули от Бера в разные стороны, торопясь умчаться прочь до того, как раздраженный Скарон вытащит из-за пазухи новую, чистую пока, портянку, скомкает ее и перевяжет специальной бечевкой, которую носил на всякий случай в рукаве. Ну, если там удавить кого понадобится, или покидать в меня свои носки. Ну да, вредная я, вредная. Но зато чудо-портянка была только у Бера, так что начинать все равно ему. Остальным за ней было бы слишком долго тянуться. А Буцефал у брата резвый не в меру, ретивый, нахрапистый. Ему полезно будет погоняться за нами по кустам. Тем более, что глаз у братца весьма острый, а рука настолько точна, что я не сомневалась, минут через 10 у нас будет совсем другой вода. — Ну, Гайде! — мстительно прошипел мне вслед Бер. — Ну, держись! Лен только хмыкнул и прибавил ходу, отлично зная, что с ним даже Буцефал не сравнится. Тогда как я, напротив, сильно обеспокоилась. — Парни! — внезапно зычно крикнул брат, пока народ со смешками разбегался по окрестностям. — У меня есть встречное предложение. А давайте-ка изменим правила игры и выловим эту вредную девчонку все вместе. Кто ее нагонит, тот и будет водой. Я даже портянкой поделюсь ради такого случая. А еще с меня бутылка Красного Королевского. А тому, кто в нее попадет, две. — Согласен! — тут же злорадно откликнулся Эррей, выразительно потирая руки. — Только с тебя три бутылки. — Принято! — также бодро отозвались Ван и Гор, и поспешное бегство тут же прекратилось. — Готовь сразу ящик! — Да, у Лины всегда фора, — поразительно спокойно согласился Ас, тоже разворачивая коня, и я возмущенно ахнула. — Что? Это догонялки, а не травля! — Вот мы тебя и догоним, — зловеще пообещал Бер, посылая Буцефала в галоп. — А когда догоним? Ты ведь еще боишься щекотки, дорогая? — Лин, беги! — гаркнула я, поняв, что эти мерзавцы опять сговорились, и Шейри, негодующе повернувшись на месте, стрелой понесся прочь. Он тоже понял, что сегодня все его преимущества окажутся под большим сомнением, потому что от 5 проворных всадников нелегко уйти даже демону. Были бы крылья, пожалуйста, нет проблем, только подпрыгнул и все, лети себе спокойно. Но когда эти негодяи возьмут нас в кольцо, когда начнут перекидывать позорную портянку друг дружке, целясь поудобнее и гордясь честью запулить ею в мою спину, вот это уже да, вот это уже настоящая засада. И, кажется, носиться нам теперь от них по перелескам вплоть до самой Рейданы, а это почти 3 часа спокойного конского шага и около часа сумасшедшим галопом. Причем за этот час может многое произойти. «Прибью!» — мстительно пообещала я, мельком обернувшись и увидев, как хищная пятерка разбивается на отдельные фигуры и пытается обойти нас с флангом. «Ну, Бер! Ну, демон зеленоглазый! И кто только сказал, что с короны не любит развлекаться? Вон, погляди, как несутся, как борзые за зайцем! Мне только ушек длинных и не хватает. — Хочешь, я отращу? — невинно поинтересовался снизу Лин. Я только фыркнула и пригнулась ниже. Конечно, у Шейри было немалое преимущество. Он умел развивать такую скорость, что за ним не угнался бы даже гоночный болид. Но это на ровной дороге. А в лесу, по холмам и низинам, по пригоркам и сомнительного вида полям, которых вокруг Рейданы было просто немерено, он не мог использовать даже половину своей истинной силы. Слишком велик риск взлететь на полном ходу в какую-нибудь нору или ямку, или же врезаться во внезапно выскочившее навстречу дерево. Поэтому он бежал хоть и быстро, но далеко не так быстро, как мог бы. Хотя по сравнению с обычным конем и это было на грани фантастики. Когда братья скрылись за деревьями, я немедленно подключила второе зрение от дремлющего знака и тут же увидела, как разноцветные точки — синие, красные, зеленые, черные и светло-серые — это, естественно, Эррей — разошлись за нами широким веером, прочесывая лес частой гребенкой. Судя по всему, они еще и перекликались, чтобы не упустить из виду друг друга и не столкнуться на каком-нибудь повороте. При этом Эррей неплохо знал местность, в отличие от нас с Лином, и ориентировался на ней весьма уверенно. Так что с его подачи с короны довольно быстро разделились, и теперь Ас с Бером держались от нас сзади и по левую руку, а Гор с Ваном строго справа. «Гонят на Рорна!» — со злым удовлетворением заметил Лин, тоже увидев расстановку сил, только каким-то своим, демоническим способом. — А мы сейчас вот так. Шейри резво прибавил ходу, вырвавшись далеко вперед, и свернул совсем не туда, куда нас пытались загнать. Правда, для этого ему пришлось сигануть через приличный овраг, замочить ноги в каком-то ручье и вскарабкаться на крутой склон, откуда я уже могла без помех рассмотреть мчащихся нас следом фантомов. «Блин, а красиво идут!» Я с невольным восхищением уставилась на то, как из темного леса на залитую солнцем поляну хищными коршунами вылетают четверо вороных, сидящими на их спинах рослыми всадниками. Кони хрипят от натуги, роняют с губ желтую пену, точеные ноги мелькают с огромной скоростью, покрывая метр за метром огромными прыжками. Сами звери черные, как уголь, свирепые. Из-под копыт так и летят комья земли. А всадники им под стать, мрачные, в одинаково черных камзолах, которые на расстоянии не больно-то отличишь друг от друга. Белые воротники почти не видно, волосы тоже черные, как смоль, блестят на солнце, как политые маслом, головы пригнуты, тела напряжены. Черт, красавцы! С неожиданной завистью поняла я. Какие же красавцы! И все мои! Но их только четверо, вдруг заметил Лин. Я вздрогнула, снова опустила взгляд, следя за тем, как стремительно и уверенно эти негодяи отрезают мне дорогу к бегству. Поспешно пересчитала искорки. Зеленые, синие, серые, черные. «Ас!» — ахнула уже в голос и тут же заметила последнюю, ярко-алую, незаметно подкрадывающуюся со спины. «Лин, вперед! Он за кустами!» Шейри заметил опасность одновременно со мной и стартовал с такой скоростью, что встречный ветер рванул завязки моего плаща и чуть не сдул с головы кокетливо сидящий берет. Едва успела его подхватить и стиснуть в руках. Однако волосы все равно растрепались и рассыпались по плечам тяжелой золотой волной. А вот плащ я поймать не смогла. От резкого рывка завязки треснули, больно вцепившись в горло. А потом мой изящный плащик помахал на прощание ручкой и улетел прямо на выскочившего из засады с аса, едва не прилепившись ему на лицо. Скорон прямо на ходу увернулся, ловко перехватил, и правильно, хороший плащик, жалко потерять в лесу. Одним движением перебросил через локоть левой руки и замахнулся. — У него портянка! — чуть не взвизгнула я, понимая, что как никогда близка к проигрышу. — Держись! — крикнул Лин, издав какой-то сдавленный рык, а потом громадным прыжком преодолел еще один овраг. Вылетел на какую-то дорогу и уже там помчался так, что только пятки засверкали. «Слева!» — снова крикнула я, заметив краем глаза какое-то движение в кустах. Видимо, парни успели подняться на холм и теперь снова пытались взять нас в кольцо. «Направо, Лин, направо!» «Томас!» — возразил Шейри, по-прежнему держась на середине дороги. — Ас отстал, а эти срезали. так что если кто и догонит, то только они. У Бера Буцефал выносливый, как Кахар. — Ничего, — фыркнул Лин, резко меняя направление и поворачивая в сторону Рейданы. — Сейчас будет низина, потом еще один холм, поле и все. Считай, ушли. Там они нас уже не догонят. Поле ровное, как стол. Полетим, как на крыльях. Я беспокойно обернулась, с трудом удерживая на макушке наполовину отвалившийся берет и ни черта не видя из-за растрепавшихся волос. Потом пригнулась, пропустив над головой хлесткую ветку, вцепилась в седло, потому что Шейри начал спускаться с довольно крутого склона. Тихо охнула, когда на два соседних холмика решительно выметнулись четыре знакомых, зловещих до безобразия силуэта, и обреченно вздохнула. — Ты на тот холм заберешься так, чтобы они не успели кинуть портянку? — Ты, главное, держись! — усмехнулся Шейри и уверенно понесся в сторону нашего единственного спасения. Я послушно пригнулась, нутром чувствуя, как кто-то из братиков ловко перехватил запущенный мощной рукой красного боевой снаряд. Вся сжалась, уже буквально чувствуя, как проклятая портянка бьет меня по спине. Дождалась, пока ощущение грядущей опасности станет особенно сильным, и буквально съехала на бок, держась на одном честном слове и моля всех богов, чтобы угадать со временем. — Гады! — возмущенно рыкнул Лин, когда мимо его носа пролетел бесформенный белый комок. — В меня! Портянкой! — Это не в тебя, уф! — возразила я, принимая нормальное положение. — Это в меня портянкой! Черт! Я тут джигитовкой заниматься не собиралась! — Ой, люди! — вдруг странно ойкнул Лин, резко замедлившись и как-то разом растеряв боевой задор. — Какие еще... Подняв голову от его шеи, я изумленно уставилась на целый конный отряд, спускающийся со встречного холма, куда мы так отчаянно стремились, и двинувшийся прямиком в нашу сторону. — Твою мать! И правда, люди! Ну-ка, тормозись, давай назад! Пес их знает, кто такие! Вдруг бандиты? — Ага, а ты без оружия! — Вон мое оружие, по пятам скачет! — пренебрежительно фыркнула я и, окончательно остановившись, оценивающе прищурилась. Торопливо спускающиеся всадники на бандитов, похоже, не были. Слишком хорошо и одинаково вооружены. Человек 10 на рослых гнедых скакунах, в одинаковых бронях с немалой примесью адарона, без щитов, без гербов. Но зато в глухих шлемах и однозначно тянущиеся руками к висящим на поясе мечам. Причем одинаковыми они были настолько, что стало ясно сразу — люди не случайные и явно из одного отряда. Вот только чьи? Уж не по мою ли душу? С короной, вовремя приметившие опасность, тоже пришпорили коней и умело окружили нас с Лином плотной коробочкой, успев подойти буквально за миг до того, как приблизились неопознанные воины. Мгновением позже к нам присоединился слегка запыхавшийся Эррей. И тогда я вообще для себя почувствовала, как за монолитной скалой из 5 тяжелых блоков, сдвинуть которые еще надо было постараться. Так, и кто же это к нам такой пожаловал? Незнакомцы, встретив вместо одной хрупкой леди самый настоящий боевой строй, нерешительно замедлились. В лоб атаковать почему-то не посмели, хотя на такой скорости у них были все преимущества. Напротив, резко притормозили, с трудом сдерживая разгоряченных коней, а потом и вовсе остановились на расстоянии пары метров, опустив занесенные было арбалеты, которых я насчитала сразу 3 штуки. А потом как-то неуверенно переглянулись. Мысленно чертыхнувшись, я послала Лина вперед. — Кто вы, господа? «Что вам угодно?» — властно спросила я, заставив Скоронов чуть податься в стороны. «Леди, с вами все в порядке?» — очень неуверенно спросил кто-то из чужаков. «Разумеется. Что со мной может быть не в порядке?» «Но мы видели...» Передний воин растерянно оглядел молчаливых Скоронов, недвусмысленно приготовившихся к бою, и такого же решительно настроенного Эррея. — Видели, как вы, простите, нам показалось, что вас преследует. Я на краткий миг озадачилась, а потом чуть не расхохоталась. Ой, ну надо же! Кажется, не только я впечатлилась видом моих свирепых фантомов. Этих, видимо, тоже проняло. Но кто же знал, что у нас будут не только свидетели, но и болельщики, а еще непрошенные помощники, которые, кажется, всерьез вознамерились меня спасать. — Нет, сударь, — со смешком отозвалась я, почувствовав, как постепенно расслабляются Скороны. — Вы ошиблись. Со мной все в порядке. И это всего лишь мои люди, а также ленлорд Эррей Таларо, который соизволил составить нам компанию на прогулке. Воин стал еще рассеяннее. — На прогулке? — Именно, сударь. Мы всего лишь отдыхали на природе, но... — Это просто игра, сударь. Очаровательно улыбнулась я, заодно поправляя выбившиеся из-под берета волосы. — Она называется догонялки. Наши кони застоялись в конюшне, поэтому мы решили их слегка растормошить. Тем более сегодня выдался отличный денек. Так почему бы и не позволить благородным животным немного размяться? Незнакомцы с сомнением оглядели крупных вороных, от которых так и исходили волны нерастраченной мощи, и во второй раз нерешительно переглянулись. — Значит, вы не убегали, леди? — наконец уточнил все тот же смельчак. — Нет, сударь, со мной все в полном порядке. Ну, за исключением прически, конечно. Ас, добавляя правдоподобности, тут же стянул с локтя мой плащ и деликатно набросил госпоже на плечи, не забыв указать мой статус и собственное подчиненное положение. Я кивком поблагодарила, затянула завязки, поправила берет и вопросительно взглянула на сконфуженно замявшихся всадников. — У вас остались еще какие-то вопросы, господа? — Нет, леди, — вздохнул воин. — Простите, что потревожили. Желаем вам хорошего отдыха. — Благодарю. Они развернулись и все еще не слишком уверенно двинулись в обратный путь. Правда, не через тот же холм, потому что для подъема он был слишком крутым, а в обход. При этом постоянно косясь за спину и словно бы ожидая, что как только они уедут, мрачные Скороны тут же накинутся на беззащитную даму и мгновенно ее сожрут. — Кто это был? — сухо спросила я, покосившись на Эррея, когда незнакомцы отъехали на приличное расстояние. — Королевская гвардия! — неохотно отозвался ленлорд. — Кажется, кто-то нас заметил и решил, что на благородную леди напали. — Да, — поддакнула я. — Вы самые злостные разбойники, какие только существуют на свете. Подумать только, сговориться и загонять несчастную девушку впятером. Звери! «Там еще кто-то скачет», — невпопад заметил Бер, больше не вспоминая про игру. «Кажется, это уже кто-то посерьезнее». «Нет, их двое», — прислушавшись, покачал головой Гор. «Один чуть ближе, второй сразу за ним». «Подождем», — неопределенно заключил Ас, не торопясь менять диспозицию. «Рорн, не светись». Эррей послушно сдвинулся в сторону и назад, оставляя Скоронов один на один с новой неприятностью, и пристально всмотрелся в вершину холма, с которого действительно спускалось еще два всадника. Причем первый из них мчался лихо, наплевав на скорость и головокружительную высоту, а второй действовал гораздо осторожнее и не рисковал понапрасну. Поэтому закономерно отстал и подъехал лишь тогда, когда мы дружно узнали торопыгу и радостно воскликнули: «Родан!» Но зато, когда этот неторопливый тип все-таки подъехал, не дав нам насладиться радостью встречи, то немедленно выпрямился, гордо блеснув на груди королевским гербом, и будто на пышном приеме во дворце торжественно объявил: «Леди, господа, Его Величество желает видеть вас в своем шатре». Глава 17. Как вскоре выяснилось, в пылу погони мы с Лином слегка перепутали направление и, сами того не желая, оказались в опасной близости от горы Согласия. Только с другой стороны от того места, где состоялось явление народу загадочного хозяина. Причем мы выскочили не прямо на шатры важных господ, а прилично поодаль, откуда, как я полагаю, нас практически никто не мог увидеть. Так что появление тут отряда королевских гвардейцев возможно лишь в одном случае. — Тебя искали, — тихо заметил Лин, настороженно поглядывая в сторону едущих впереди всадников. Я задумчиво кивнула. И правда, других причин для того, чтобы они невзначай прогуливались неподалеку от горы, просто нет. Значит, Его Величество обеспокоился появлением Ишты чуть больше, чем я думала, и благоразумно отправил своих людей проверить окрестности на предмет того, нет ли там кого-нибудь подозрительного господина на красивом белом коне. Но господина, как выяснилось, не было. Зато вместо него нашлась одна ненормальная леди в компании таких же ненормальных скоронов, не находящих ничего плохого в том, чтобы играть со своей госпожой в какие-то странные игры и гонять ее по всему лесу. А бравые кавалеры Ордена Королевского Знамени наверняка видели немалую часть моих кульбитов до полного изнеможения. Одно спасало. Нас было целых пятеро, и белых коней ни у кого, к счастью, не наблюдалось. Лин, сразу как только спустились с того холма, сменил колер на нейтральный, а я скомкала белоснежный плащ и кинула его в дорожную сумку. Но даже если Его Величество все же что-то заподозрит и полезет туда выискивать улики, то почему бы благородной леди не иметь при себе красивый белый плащ? С утра было довольно пасмурно, так что эта деталь гардероба вполне объяснима. Задумавшись о своем, я далеко не сразу заметила горящий взгляд Родана. Ах, нет, он же теперь Эргар, лорд Давиру, единственный владелец вполне приличного состояния, воин, друг, Эйрдал одного из отрядов знаменитых королевских хасов, которые очень хорошо знают моего брата Гая. Ох, горят же у него глазищи! Ох, и сколько же там искренней радости и неподдельного восхищения! Еще бы! В таком виде он меня встретить не ожидал. Возможно, отправившись во старой памяти вместе с гвардейцами на поиски загадочного, ну, для них загадочного, Ишты, он мигом просек, кто там маячил на белой лошади. И едва церемония закончилась, тут же ринулся на поиски. И вот нашел, увидел. Совершенно неожиданно узнал. Чуть челюсть не уронил, когда я выехала вперед и широко улыбнулась. Потом заметил мой необычный наряд, окончательно обалдел, за что едва не получил в зуб, но все-таки смолчал. И теперь только восторженно косился, сияя, как начищенный золотой. Единственное, что он себе позволил, это отвесить прямо в седле изысканной, ну, насколько это можно проделать верхом, поклон, и сказать: «Леди Гайде, безмерно рад снова вас видеть». «Взаимно», — со смешком призналась я, и на этом наш разговор благополучно закончился. А теперь мы всей толпой следовали за важным хануриком в белоснежной ливрее, гадая про себя, за каким лядом мы понадобились его королевскому, вновь избранному, величеству. Разумеется, слуга привел нас за собой прямиком на левый склон горы Согласия, правда, на наружную его часть, где стояли многочисленные шатры и где обрадованная или не очень обрадованная, но старательно делающая вид, что просто счастлива, знать, отмечала очередное восхождение короля на трон Валиона. Естественно, что самый роскошный и просторный шатер принадлежал его великолепному величеству. Естественно, что он стоял в стороне ото всех остальных. И вокруг него не царило такой же суеты, как везде. Естественно, до него нам пришлось добираться через все остальные палатки. И, естественно, на нас отовсюду косились, как на марсиан. Особенно на меня косились. И на моего рослого шейри, на котором я восседала гордо, нагло, по-мужски. То есть в штанах и в возмутительном непонятного покроя брючном костюме. Плюс в берете, которых тут отродясь не носили. Да еще со страусиным пером в одном месте. Пришлось последовать примеру Скоронов и сделать морду кирпичом. То есть проехать мимо разряженных дам и разодетых кавалеров, в глазах которых я нашла гораздо больше одобрения, чем в глазах их спутниц. С совершенно невозмутимым лицом, как будто каждый день доводится пребывать в таком неприличном виде и нахально не торопиться исполнять приказ их новоявленного величества. Наконец, неподалеку от вышеуказанного шатра, слуга остановился и знаком пригласил нас спешиться. — Леди Гайде? Родан слетел с седла первым, как будто получил сочного пинка, и тут же кинулся подавать мне руку. Более того, я не рискнула ее не дать, и даже величественно слезла, не слишком задирая ногу, а потом легонько оперлась кончиком сапога на немедленно подставленное колено. Ё-моё, кто ему только подсказал? И лишь после этого неторопливо, совсем по-царственному соизволила ступить на землю. Родан тут же выпрямился. Надеюсь, я его не сильно испачкала. И под недовольными взглядами Скоронов вдруг не отпустил мою руку, а наоборот сжал чуть сильнее и бессовестно поднес к своему лицу. — Вы позволите, леди? — Что именно, лорд Давиру? — сглупила я от такой неожиданной галантности. Но он так выразительно посмотрел на перчатку, что я чуть не прыснула. А потом все-таки притворно вздохнула, медленно ее стянула и позволила ему коснуться губами тыла своей кисти. — Скажите, сударь, кто подсказал вам обычаи моей родины? — Простите, леди, — хитро улыбнулся Хас, наконец-то отпуская мою руку. — Это важная государственная тайна, и я дал честное слово не разглашать ее. — Вот как? Мой взгляд сам собой метнулся в сторону хитро прищурившегося Эррея, молча обещая ему эшафот по возвращении. А потом повернулась в сторону королевского шатра, дрогнула от неожиданности, подметив спокойно стоящего в проеме короля, которому давешний слуга уже что-то торопливо докладывал. И эшафот был немедленно заменен на четвертование. «Твою маму! Он еще и это видел! Ну, Родан, ну, удружил!» Я мрачно уставилась на довольное до безобразия лицо Хаса, но с разочарованием поняла, что стукнуть его сейчас не получится, не поймут. Поэтому обошлась тем, что молча пообещала устроить ему взбучку чуть позже, и решительно направилась к шатру, все время ощущая на себе слегка задумчивый, откровенно оценивающий взгляд монарха. — А я что? Я ничего. Иду себе, никого не трогаю. С короны у меня за спиной хранят ледяное молчание. Их разноцветные глазки могут видеть все желающие, а заодно прикусить языки насчет моего внешнего вида. Хотел его величество меня видеть? Пусть любуется. Желал пригласить на эту церемонию? Вот она я, во всей своей красе. А если кому-то не нравится мой костюм, у меня уже спина дымилась от многочисленных взглядов со всех сторон, то, пожалуйста, не нравится — не ешьте. Но зато, может, вы научитесь отличать красивое от похабного и поймете, что в мужском костюме женщина может выглядеть еще соблазнительнее, чем вообще голышом. Главное — правильно расставить акценты и сохранить грациозную походку, позволяя озадаченным мужским взглядом завороженно следить за движениями длинных ног и растерянно понимать, что они многое упустили в этой жизни. «Добрый день, Ваше Величество!» — кивнула я почти по-свойски, подойдя к королю на расстоянии вытянутой руки. Реверансы в штанах делать было глупо, так что я обошлась только этим кивком. «Кажется, вас следует поздравить с новым вступлением на престол?» «Кажется, вы опять нарушаете все каноны, леди!» Вместо приветствия усмехнулся его величество. «Но не зло. Совсем, надо сказать, не зло. Кажется, моя вчерашняя выходка уже успела забыться. И, как выясняется, не только рискуете отказывать королю, но еще лихо ездите верхом, не стесняетесь носить мужские костюмы и развлекаетесь быстрой ездой, пока остальные заняты простым вышиванием». «Никогда не любила вышивание», — фыркнула я. «А быструю езду обожаю с детства. Что же касается седла, то дамский вариант меня безмерно раздражает, тогда как в обычном нормальном платье не больно-то сядешь, поэтому поневоле приходится приспосабливаться». Взгляд короля мимоходом скользнул по расстегнутым верхним пуговкам блузки, из-под которой дразняще промелькнула золотая цепочка от амулета, и тут же перескочил на Скоронов. Несколько мгновений он изучал их бесстрастные лица, длинные косы, заплетенные по традиции от самой макушки, оценил скупые движения, цепкие взгляды, заметные под камзолами брони. Говорю же, никогда не снимают. Попытался оценить цвет глаз. Ас при этом мудро засмотрелся в другую сторону. Чуть вздрогнул, когда увидел отголоски дремлющей в них магической силы, до которой мы, увы, так и не добрались. Особенно задержался на горе, а потом изумленно вернулся ко мне. — Да, надо признать, у вас весьма внушительная охрана, леди. — Вы правы, сир, мне с ними очень повезло. — Как вы смогли уговорить служить вам сразу четырех старших клана? Я хитро улыбнулась. — Никак. — Что? — чуть не растерялся король. — Возможно, вы неправильно ставите вопрос, Ваше Величество. Возможно, лучше спросить, как у них получилось уговорить меня на такую охрану. После этого суровый повелитель Валиона совсем озадачился. Явно не знаю, куда я клоню. Но я не стала продолжать. Пусть-ка поломает голову. Не буду же я говорить ему правду. Не стану же сразу раскрывать все карты. Наконец король кашлянул и тут же заметил торчавшего позади Хаса. — Родан, и ты здесь? — Да, Ваше Величество, — учтиво поклонился Родан. — Примите мои искренние поздравления. — Благодарю. Ты, как я понял, уже знаком с леди Гайде? — Да, Ваше Величество, мы встречались. У короля в глазах забрезжила смутная догадка. — Ах да, что-то такое припоминаю. Не об этой ли встрече говорил ваш брат, леди? Не из-за вас ли некоторое время назад у благородных господ случилась некая ссора? — Увы. Я виновато развела руками. Истинно так. Небольшое недоразумение, вызванное взаимным недопониманием. Однако, поскольку брат донес до меня искренние извинения лорда Давиру, я решила простить его оплошность. Как мне теперь кажется, он не желал по-настоящему меня обидеть и до сих пор очень раскаивается. Не правда ли, господин Давиру? Совершенно верно, леди. Браво отозвался Хас, хитро сверкнув неистово горящими глазищами. Король снова усмехнулся. — Что ж, отрадно слышать, что твои неприятности, Рода, наконец закончились. Но тут, как я вижу, находится еще и молодой лендлорд. — Да, ваше величество, — выступил вперед Эр-Рей. Леди Гайда пожелала развеяться на свежем воздухе, поэтому попросила составить ей компанию. — Правда? У короля чуть изменился взгляд. Блин, зря Рорн брякнул про компанию. Вчера я от одной отказалась, а теперь получается, что просто предпочла ей другую. Попроще и посимпатичнее. Я вздохнула и силой наступила Эррею на сапог. Господин Таларо хотел сказать, что я, будучи нездешней, совершенно не ориентируюсь в местности и побоялась пропустить сегодняшний праздник. Поэтому попросила его исполнить роль провожатого от Рейдана и обратно. «Простите, леди», — тут же покаялся Эррей, правильно поняв мой недвусмысленный знак. Я просто хотел выразиться поделикатнее. — Да какая разница, сударь? Я ведь действительно не местная, поэтому имею полное право заблудиться в этих холмах. И, конечно же, некрасиво опоздать к началу церемонии, о чем, конечно, искренне сожалею. У короля странно блеснули глаза. — О чем же вы именно сожалеете, леди? О том, что не увидели церемонию с самого начала? Или о том, что пропустили ее окончание? — Обо всем, ваше величество. Я смиренно опустила глаза, всем видом показывая, что и о вчерашней резкости уже успела пожалеть, и что вообще сегодня настроена на весьма мирный лад, а на его дурацкую проверку уже не злюсь так сильно, как раньше. Он удивленно приподнял светлые брови, явно не ожидая от меня такой покладистости. А потом вдруг тонко, почти неуловимо улыбнулся. — В таком случае, леди, я тоже сожалею. И надеюсь, что больше никакие недоразумения не испортят вам настроение. Я изумленно вскинулась. — Что? Я ослышалась? Он что сказал? Мне это понимать как извинение? Его величество улыбнулся чуть явственнее. Вы не откажетесь ненадолго задержаться, леди? Побудете немного с моей гостьей? Мама! Он еще и просит. Вот теперь действительно просит, а не приказывает. Да что случилось-то в самом деле? Что на него нашло? Какая муха укусила? Неужто подменили, а я и не заметила? Я подозрительно оглядела повелителя Валиона с ног до головы, ища подвох. Но признаков подмены не нашла. Стоит, улыбается, серые глаза спокойны и чуточку насмешливы. Расслаблен, уверен в себе, как и всегда. Но некоторая доля сомнений чувствуется. Иначе он бы выдержал многозначительную паузу до конца и не стал бы так буравить меня взглядом, настойчиво требуя ответа. — Леди? — Конечно, ваше величество, — озадаченно отозвалась я. — Когда о чем-то вежливо просят, просто грех отказывать. — Ас, Бер, все в порядке. Скороны тут же исполнили изящный полупоклон и отступили от шатра на несколько шагов, всем видом демонстрируя, что полностью подчиняются моим приказам. Правда, те, кто знает, что такое скороны, подобным жестом бы не обманулись, потому что отлично знали, что двигаться эти здоровяки умеют как молнии. Но его величество, кажется, оценился и знак немилосердного доверия, несомненного доверия. Потому что коротко кивнул в их сторону и откинул полу шатра так, чтобы ее краешек зацепился за специальный крючок у входа, и чтобы при желании суровые южане могли воочию убедиться, что их хозяйке никто не чинит вреда. Ответный жест вежливости, так сказать. Я мельком заглянула внутрь, тут же углядев накрытый, но пока еще не тронутый стол, и развязала тесемки плаща, позволив ему сползти с плеч. — Ас, «Позвольте мне, леди!» Поспешно качнулся навстречу Родан, как будто я не плащ предлагала подержать, а как минимум лавровые венки раздаривала. Этот факт меня до того озадачил, что я едва не отдернула руку. Но потом вдруг принюхалась, уловила слабый аромат хорошего вина, уже по-новому взглянула на неестественно горящие глаза Хаса и с укором вздохнула. — Господин Давира, вы, кажется, уже начали отмечать сегодняшний праздник? — Ну, так ведь... Хас, к огромному удивлению короля, неожиданно смутился и даже почти покраснел. — Ну, праздник же! — Правильно брат говорил, что вы не всегда способны грамотно расставить приоритеты. Идите, отмечайте спокойно, лорд. Но сегодня мне на глаза больше не показывайтесь. — А завтра можно? — с надеждой посмотрел он, ничуть не расстроившись. Я вздохнула снова. — Можно, но в трезвом виде и со светлой головой. — Всего хорошего, леди. Тут же поклонился Хас, затем отвесил такой же учтивый поклон королю и молниеносно испарился. Я подумала, покачала накидку в ладони, но затем взглядом отпустила Рорна, чтобы не толкался тут зазря. Решительно повесила плащ на руку Аса, а потом вернулась к шатру и под внимательным взглядом короля первой зашла внутрь. Ничего экстраординарного там, разумеется, не было. Просто просторный шатер, накрытый стол и несколько кресел, стоящих вдоль дальней стены. Никакой роскоши. Никаких золотых подсвечников. И правда, самый разгар дня, зачем свечи? Огромная ваза с фруктами, холодные закуски, несколько видов салата, никаких приборов. Аккуратно сложенная стопка белоснежных салфеток на краю и ни одного назойливого слуги в радиусе километра. С ума сойти! Я быстро покосилась на вход, но король так и оставил там небольшую щелку, сохраняя видимость приличий и тем самым позволяя мне чувствовать себя именно в гостях, а не беззащитной пленницей в руках злобного сластолюбца. — Присаживайтесь, леди. К моему вящему удивлению, его величество собственноручно прихватил от стены два кресла и придвинул к столу. — Угощайтесь. Чувствуйте себя спокойно. — Спасибо, — улыбнулась я и, отбросив церемонию, благодарно присела. — О чем вы хотели меня спросить? — А я должен вас о чем-то спрашивать? — умело изобразил удивление король, присаживаясь напротив. — А разве вам не о чем меня спросить? Он хмыкнул. — Ну, если леди желает о чем-то рассказать. Вот теперь уже хмыкнула я. — А вы хитрец, ваше величество. Уже сгораете от любопытства, но все равно не можете себе позволить быть в этом увлеченным. — Откуда вы знаете, что мне любопытно? — Любопытство — естественное свойство человеческой натуры. Человек, утративший способность интересоваться новым, перестает быть интересен сам. — Очень двоякое заявление, леди. Со смешком заметил монарх, потянувшись за гроздью напоминающих виноград ягод. — А вы сами любопытны? — Безмерно, — признала я. — Собственно, из-за этого я и оказалась в Валионе. — А ваш брат? — Об этом вам следует спросить у него самого. Я отвечаю только за себя. — Ну, хорошо. Допустим, вы правы, леди. И, допустим, мне действительно интересно. Я улыбнулась. — Это так трудно признать, ваше величество? — Хорошо, мне очень интересно. Наконец сдался король. — И в первую очередь интересно знать, кто вы. — В каком смысле? — В прямом. — Кто вы, леди? — Я вижу вас в третий раз в жизни, и вы меня в третий раз поражаете. Я неторопливо, старательно обдумывая ответ, потянулась за ягодами. Что конкретно вас интересует, Ваше Величество? — Все, что вы можете мне рассказать. — Как он сегодня деликатен! — Все, что могу! — Ишь ты! — Могу-то я много, как уже не раз говорила, но вот только не буду. Еще не забыла, как он проверял меня возле расщелины. И отлично помню, какой из него отменный актер. Ведь на самом деле все это — шатер, беседка, накрытый стол, непринужденная беседа тет-а-тет — абсолютно ничего не значит. Игра. Опять игра. Старая как мир, бесконечная и неизбывная. Он, наверное, уже не умеет по-другому. Вот и сейчас вроде улыбается, а смотрит внимательно, остро, испытующе, как на допросе. Кажется, только присутствие Скоронов сдерживает его нетерпение. Иначе, наверное, разговор повелся бы совсем в другом ключе. Я вздохнула. Вообще-то, Ваше Величество, тут особенно нечего рассказывать. Большую часть жизни я прожила в очень далеком отсюда месте, вместе с родителями. И жизнь эта была не больно-то интересной. Я училась, занималась понемногу всем, что было на тот момент доступно, и что родители считали, нужно непременно знать молодой девушке. Рисовала, танцевала, немного пела. Все как обычно. И только одним, пожалуй, отличалась от своих сверстниц. — Любопытством? — предположил король. — Именно. Оно-то и привело меня в один прекрасный момент на одну очень высокую крышу, с которой начались все мои трудности. — Почему на крышу? — удивился он, деликатно отщипнув еще одну ягоду. — Мне было интересно, — криво улыбнулась я. Интересно побывать на самом краю, понимаете? Когда стоишь очень высоко, когда никого рядом нет, когда кончики пальцев уже висят над пропастью, но при этом ты неожиданно понимаешь — вот она, настоящая свобода. Перед тобой лежат все пути, все дороги от самой страшной, ведущей на голый асфальт, до самой невероятной, о которой даже и мечтать нельзя. Один шаг решает все. Одно движение способно изменить целую жизнь. Или оборвав ее, не дав толком даже начаться, или же сделать ее совсем иной. Его Величество испытующе взглянул через вазу с фруктами. — Что же вы выбрали, леди? — Как видите, — усмехнулась я, — пока жива и неплохо себя чувствую. Хотя, конечно, моя жизнь изменилась так резко, что пару лет назад я даже подумать об этом не могла. — Это связано с магией? — задумчиво спросил он, вертя в ладони так и нетронутую ягоду. — Да, Ваше Величество, думаю, что да. — И в результате вы оказались здесь? — Совершенно верно. Король неожиданно встал и, заложив руки за спину, прошелся вдоль стола. «Скажите, леди, следует ли это понимать как тот факт, что в Валионе первые оказались именно вы, а не ваш брат?» Я чуть вздрогнула, но потом была вынуждена признать. «Верно, Ваше Величество». «И это он последовал за вами через телепорт, о котором вы нам говорили?» В каком-то смысле вы правы. Гай появился в Валионе позже. — Когда это случилось, леди? — Я уже говорила, около года назад. — Год. Задумчиво повторил его величество, нахмурившись и о чем-то напряженно размышляя. — А в какое время вы узнали об Ишке? И кто узнал об этом первым, вы или ваш брат? — Я. Снова призналась я, внутренне подобравшись. Почти сразу, как только сюда попала. Он, если так можно выразиться, сам меня нашел. — И это вы познакомились с ним с этом? Что-то вроде того. Неожиданно король резко повернулся и пристально на меня посмотрел. — Вы знаете, что случилось сегодня на церемонии, леди? Я настороженно кивнула. Наш разговор все больше походил на настоящий допрос. Кажется, с кого-то начала сваливаться добродушная маска. — Да, Ваше Величество. — Несмотря на то, что сами на ней не присутствовали? — Да, Ваше Величество. — Вы видели его? — жестко спросил он, полностью подтвердив мои недавние подозрения. Я пожала плечами. — Конечно, как и вы. — Я спросил не об этом, леди. — Ну вот, приехали. Уже голос повышаем, настаиваем, а потом и требовать начнем. — Вы снова хотите мне приказать, Ваше Величество? Мягко улыбнулась я, кротко глядя на него снизу вверх. — Рассказать вам еще одну сказку. Король недовольно раздул красиво вылепленные ноздри, чем-то сразу став похожим на моего хранителя оленя. Мгновение помолчал, подумал, но потом все-таки опустил плечи и с некоторым трудом, смирив разгорающееся раздражение, покачал головой. — Нет, леди, не нужно. Я еще не успел забыть первую. — Сказки и не следует забывать, Ваше Величество. Я неторопливо поднялась с кресла и бесшумно шагнула к выходу. — Возможно, когда-нибудь вы будете рассказывать их своим детям. — Леди, вы уже уходите? — внезапно нахмурился король, и его глаза снова сверкнули знакомой сталью. — Да, Ваше Величество. — Почему? Вы же только приехали. Я кротко опустила ресницы. — Кажется, я опять злоупотребляю вашим вниманием, сир. Сегодня же праздник, радостное событие. В такой день не следует говорить о делах. — О делах можно говорить всегда и везде, — довольно резко отозвался он. — Увы, позвольте с вами не согласиться. Возможно, у вас просто не было таких моментов, когда о делах говорить совсем не хочется. Король нахмурился еще сильнее, но я уже коснулась рукой занавеси. — Всего доброго, Ваше Величество. — До свидания, леди. Неохотно отозвался он, еще неохотнее меня отпустив. Я улыбнулась, впервые нащупав опору под ногами в этом вязком болоте под названием политика, и, коротко поклонившись, выскользнула из шатра. Ас встретил меня вопросительным взглядом, молча интересуясь, а не пора ли бить морду его неделикатному величеству. Но я только покачала головой. Сегодняшняя встреча прошла гораздо лучше, чем вчера, и намного лучше, чем несколькими днями раньше. Сегодня мы, наконец, беседовали на равных, и сегодня он впервые, хотя и вынужденно, мне в чем-то уступил. Маленькая, конечно, победа, а все равно приятно, потому что это значило, что меня больше не считают провинциальной дурочкой и не сравнивают с постельным ковриком. Мне дали шанс встать на одну доску с сильными мира сего и дали возможность доказать, что это место действительно мое по праву. Домой, — коротко обозначила я наш дальнейший маршрут, и, не дожидаясь помощи с коронов, привычным движением взлетела в седло. Правда, потом перехватила неодобрительный взгляд Бера и опомнилась. Но было поздно что-либо менять. Оставалось только сделать вид, что так и надо, а потом неторопливо и величественно двинулся в обратный путь. Однако не успели мы нормально отъехать, как навстречу попалась та же немногочисленная кавалькада. Влиятельные господа и сеньоры спешили засвидетельствовать свое почтение королю и высказать свои пространные поздравления. Но так как первыми явно прошли самые знатные и именитые, а я, между прочим, вообще не поздравила, а только спросила, то теперь наставало время людей попроще и менее знатных. Тогда как до простого люда, веселившегося на противоположном склоне горы, дело вообще, скорее всего, не дойдет. Хватит с них и того, что вдосталь полюбовались на своего короля этим утром. Да еще поели-попили на халяву из королевских запасов. Не с собой же они еду приносили. Наверняка его величество расщедрился в честь коронации. Кстати, а где корона? Вежливо посторонившись, чтобы не снесли, я крепко задумалась над этим важным вопросом. Но почти сразу пришла к выводу, что как раз этого-то несомненного атрибута королевской власти так до сих пор и не видела. В Айдовой расщелине он ее, разумеется, не надевал, на балу, насколько я помню, не носил. Визит к Талару состоялся неофициально и произошел как раз в то время, когда корона хранилась в королевской сокровищнице. А сейчас... Или его величество сильно не любит свой головной набор, или же этот самый убор настолько ценен, что после церемонии его под страшной охраной увезли поскорее, пока не сперли. Я даже внимания не обратила на тех, кто проехал мимо. Настолько меня увлек этот необычный вопрос. Поэтому, когда один из всадников вдруг резко остановился и уставился на нас во все глаза, только поморщилась и машинально едва не отмахнулась. «Леди Гайде!» — неожиданно донеслось до меня потрясенное. «Вы!» Вот уж когда я вздрогнула и, разом очнувшись от дум, с легким раздражением уставилась на горлопана. И чего, спрашивается, вопить так, что у короля в шатре наверняка все бутылки попадали? И чтобы все окрестные воробьи опять дружно обернулись в мою сторону. «Леди, это действительно вы?» Я со вздохом посмотрела на невежу и даже почти не удивилась, когда тот поспешил содрать с себя шляпу и торопливо пригладить торчащие во все стороны русые кудри. А когда увидела породистое лицо, обрамленное роскошными усами и резко выделяющееся своей внезапной бледностью на фоне расширенных, но хорошо узнаваемых черных глаз, то вздохнула еще раз, гораздо тяжелее, и довольно прохладно сказала. «Добрый день, господин Дагун. Рада видеть вас в добром здравии. И рада, что вы меня еще помните. Хотя, я полагаю, это совсем не повод выкрикивать мое имя на всю округу». Проехавшие немного дальше спутники Эрхаса, которых оказалось трое, удивленно обернулись, не понимая, почему их друг так надолго задержался возле какой-то незнакомки. Но Дагон не обратил на них никакого внимания. Он вдруг окончательно побелел, посерел, на лбу выступили крохотные капельки пота, густые усы обвисли и растеряли весь боевой задор, а глаза с таким отчаянием зашарили по моему лицу, пытаясь понять, как же это вышло, что я так изменилась, что мне стало его почти жалко. «Господин Эрхас, вы загородили нам дорогу», — вежливо напомнила я, когда статный жеребец Дагона неловко замялся у меня на пути. «Блин, это почти день встреч какой-то, причем не самых в моей жизни приятных. Правда, сейчас меня уже гораздо меньше волновала ненависть Дагона к ведьмам, но зато всерьез обеспокоила мысль, что я могу опоздать в гости к Ригу». «Леди, как вы? Почему вы здесь?» «Дела, господин Дагон», — нетерпеливо отозвалась я. «Вы едете или нет? Если нет, то дайте проехать нам. Честное слово, сударь, мне некогда. Или у вас остались ко мне какие-то претензии? Ну тогда обратитесь к моему брату, лорду Гаю. Он быстро разрешит все вопросы». «К кому?» — придушенно ахнул Эрхас. — К Гаю. — Он ваш брат? Я выразительно возвела глаза к небу. — Да, господин Дагон, и помнится, вы не так давно дали ему некое обещание, которое, я полагаю, позволяет надеяться, что вы больше не повторите прошлые ошибки. Дагон судорожно хватанул ртом воздух, а потом вдруг спешился и, к нашему общему изумлению, опустился перед Лином на одно колено. На его лице проступила странная решимость, губы сжались в почти прямую линию, в глазах блеснуло непонятное упрямство, но голос, когда он низко склонил голову, был уже совершенно тверд. — Миледи, я смиренно прошу у вас прощения за совершенную ошибку и молю вас о снисхождении за мою непростительную слепоту. Я не узнал вас сразу. Я подверг вас огромному риску и оскорбил вас недостойными словами, и теперь не смею даже надеяться на прощение. Но я прошу найти вас достойное наказание для такого проступка и готов предложить свою жизнь в уплату этого бесконечного долга. Я, мягко говоря, опешила, а, грубо выражаясь, едва не кувыркнулась с седла, потому что ждала от него чего угодно, вплоть до новых обвинений в ведомстве, но вместо этого... Ё-моё! Кажется, ни один Родан оказался таким догадливым. Тяжко вздохнув, я тоже спешилась, на этот раз по-благородному оперевшись на руку подоспевшего Бера. Подошла к униженно склонившемуся воину и негромко сказала: — Поднимитесь, господин Дагон. Не к чему пачкать брюки на такой пыльной дороге. К тому же мне не за что вас наказывать и не за что больше прощать. Эрхас неуверенно поднял голову. — Мой брат остался о вас очень высокого мнения, сударь, — спокойно сказала я, взглядом велев ему прекратить этот спектакль и принять достойную позу. Я доверяю его впечатлению и верю, что у вас были веские причины для ошибки. Мы с господином Роданом уже общались на эту тему. Он в подробностях все объяснил, поэтому я не нахожу причин, чтобы и дальше сердиться на вашу оплошность. — Что? — Вы давно прощены, сударь, — со вздохом повторила я. Поэтому ступайте с миром и постарайтесь не забыть своего обещания. Моих дел оно тоже касается, поэтому соблюдайте осторожность. Договорились? — Да, леди, — растерянно кивнул он. — Вот и чудесно! Была рада встрече. Он также растерянно проследил за тем, как я снова сажусь в седло, удивленно моргнул, только сейчас заметив, как именно я одета, а потом не выдержал и, наплевав на многочисленных свидетелей, крикнул вдогонку: — Как вас найти, леди? Я обернулась. — Что? — Я хотел бы снова вас увидеть. Это возможно? И если да, то как вас найти? Я на мгновение задумалась, гадая, а стоит ли рисковать, но потом тряхнула головой. — Господин Родан вам подскажет. — Он знает? — Даже больше, чем следует, поэтому пообщайтесь с ним на досуге. Скажите, что я разрешила, он все объяснит. Только сразу упомяните, что в разговорах на тему моего брата на нем лежит та же печать молчания, что и на вас. — Хорошо, леди, я услышал. — До свидания, господин Эрхас, — отозвалась я, и, опасаясь наткнуться еще на кого-нибудь, поспешила, наконец, уехать. Правда, напоследок все равно не удержалась и быстро обернулась, как раз успев заметить, как тревожно дернулась штора в шатре короля. Глава 18. Здравствуй, Рик. Процветание тебе и твоему дому. — Здравствуй, Гайде, — с улыбкой пропел на Эйнарае мастер Драмт, поднимаясь навстречу. — Я не ждал тебя так рано. Я хмыкнула. — Я же предупредила, что буду раньше. — Да, но сегодня же праздник. — Ничего, мы уже отпраздновали. Кстати, знакомься, это Барс. Лин в своем новом обличии настороженно выступил из-за моей спины, также настороженно принюхался, но угрозы в гостиной мага не нашел и успокоенно фыркнул, после чего внимательно посмотрел на замершего возле кресла Драмта, задумчиво пошевелил усами, будто заново его оценивая и узнавая, но, наконец, удовлетворенно наклонил голову. Маг, изумленно оглядев белоснежного зверя, поднял на меня растерянный взгляд. — Гайде, что это? — Барс, — улыбнулась я. — На моей родине таких котов называют снежными барсами. Красивый, правда? — Он великолепен. С неподдельным восторгом согласился маг, и Лин довольно хмыкнул, после чего отыскал себе удобное место, свернулся клубком и хитро уставился на меня снизу вверх, навострив уши и всем видом показывая, что ему жутко интересно. «Обычно они живут высоко в горах», — пояснила я, упреждая первый вопрос мага. «Редкие звери, но отличные охотники, умеющие превосходно прятаться в снегу и отыскивать след даже в высокогорье. Питаются, насколько я знаю, горными баранами и козами, но иногда спускаются в низины, хотя редко. У них слишком теплая шерсть, чтобы подолгу оставаться в теплых краях». — Можно взглянуть на него поближе? — У него и спрашивай, — усмехнулась я. Мастер Драмт удивленно покосился, но потом присел на корточки и испытующе взглянул на замаскированного Шейри. — Барс, ты не возражаешь, если я подойду? Лин без раздумий отвернулся и закрыл морду пышным хвостом. — Гайде! — Мне кажется, что это означает «нет», — со смешком перевела я кривляние Шейри. — Но не расстраивайся, может, когда-нибудь он передумает. Мак огорченно вздохнул, однако настаивать не стал. — Жаль. Чем ты хочешь сегодня заняться? — Я предлагаю тебе почитать одну поэму. — На Эйнарае? — Разумеется. Я успела по дороге заглянуть к господину Данейри, и он любезно отыскал для меня один интересный свиток, в котором неожиданно оказалась песня о небе, которую я решила переписать для тебя. Прочтешь? Мастер Драмт сомнением посмотрел. — Я не очень уверен, что мне это под силу. — Ничего, я помогу. Я протянула ему сложенный в четверо лист бумаги и одобряюще кивнула. Мак осторожно развернул, старательно вчитывался в замысловатые закорючки, которые Эйары использовали вместо письма, а потом с досадой прикусил губу. — Гайде, тут слишком много незнакомых слов. Даже если я начну искать их по словарю, все равно впечатление будет испорчено. Я могу читать это только по слогам, тогда как песня должна быть спета чисто. Прости, я, наверное, попробую позже. Я покачала головой. — Рик, ты слишком много сомневаешься. Поверь, ты отлично прогрессируешь. Всего за неделю твое произношение стало на порядок лучше. Ты уверенно говоришь, выучил много новых слов. Ты почти без ошибок составляешь предложение. Так в чем же дело? — Не хочу портить красоту чистого Эйнарае, — грустно улыбнулся маг. — Боюсь, в моем исполнении это будет звучать ужасно. Я хитро прищурилась. — А если мы попробуем вместе? — Вместе? — сомнением посмотрел он. — Да, я начну, а ты подхватишь. Все слова понимать не обязательно. Главное, чтобы ты правильно их прочитал, а доучишь потом. Это ведь не так трудно. Рик заколебался, неуверенно вертя в руках текст. — Ну, хорошо. Давай попробуем. Только дай мне время потренироваться. Пару дней. Я хочу для начала понять смысл, а потом... Если захочешь, я тебе ее спою. Задумалась я. — Ладно, тогда пусти меня в библиотеку и найди какую-нибудь интересную книгу. Я пока почитаю. А когда будешь готов, позовешь. Идет? — Конечно. С невыразимым облегчением вздохнул он. — Идем. «Чего он так волнуется?» — сдержанно удивился Лин, когда мы поднимались по лестнице. «Ну, подумаешь, слегка бы ошибся в слове». «Для него Эйнарае как религия», — пояснила я, — «а читать молитвы с ошибками — кощунство». Шейри ловко взлетел по крутым ступеням и вперед меня выбрался в кабинет. — Ого! А тут интересно! — Очень. Только я тебя прошу, ничего не трогай. Неизвестно, что это за штуки. Вдруг есть такие, которые специально нацелены на распознавание Шейри. Помнишь, Ре? — Лучше бы не вспоминать. Хорошо, что Родан оставляет его теперь дома. Вот и тут может быть какой-нибудь подвох, так что держись от полок подальше. — Я лучше с тобой пойду, — фыркнул Лин, осторожно огибая огромный стол. — Когда ты рядом, меня уже никакой Рэй не узнает. — Скажи, Рик, а ты знаешь, как создаются фейры? — неожиданно заинтересовалась я. Мак удивленно обернулся. — Конечно. — Это очень сложно. — Достаточно. — Расскажи, — попросила я, задержавшись в кабинете. — Мне любопытно, как они получаются. — А ты не знаешь? — озадаченно спросил он. — Нет. — С твоим-то стремлением все выяснить? — Хм. — Ну, хорошо. Не смотри так. Никакой тайны в рождении фейров нет. Довольно своеобразно истолковал маг мой внимательный взгляд. Для этого нужен лишь подходящий детеныш, умелый маг и искусственно созданная или призванная из тени сущность. — Из тени? — переспросила я. — Конечно. Фейру нужна душа. Желательно такая же, какая была в теле детеныша. — Погоди, как это была? Так вы что, сперва убиваете зверя, чтобы из него получился фейр? — Нет, — вздохнул мастер Драмт. Не убиваем, просто отпускаем одну душу и вместо нее приводим другую, более разумную. Есть такой особый обряд. Душа детеныша еще чиста и не тронута, с ней не происходит ничего плохого, не волнуйся. Она тут же возрождается в другом теле, потому что желание Алара воплотить ее в жизнь никуда не делось. Мы же всего лишь проводим обмен. Я против воли вздрогнула. — Обмен душ? — Что-то вроде того. В результате в теле детеныша появляется иная сущность, более старшая, мудрая и разумная, но слабая. Затем проводится второй обряд — слияние, когда фейр обретает хозяина. — Как это делается? Мак очень странно посмотрел. Для этого нужно, чтобы детеныш открыл глаза и увидел своего будущего хозяина. Тот, кого он увидит первым и станет таким хозяином. А уже после этого фейр будет вместе с ним до самой смерти. Он навсегда останется верным тому, кого выбрал. Никогда не предаст, не изменит и никогда не бросит. Такими уж они созданы. Я прикусила губу. — Верность тоже достигается заклинанием? — Нет. Верность фейра — это своего рода благодарность хозяину за вторую жизнь. Еще более сдержанно покосился мастер Драмт. — Жизнь в тени — не самое приятное времяпрепровождение. Любая душа стремится ее покинуть. Поэтому как только появляется такая возможность... — Но ведь в тени живут не только простые души. — Верно, — спокойно согласился маг. — Там есть и шейри, и настоящие демоны, и много чего весьма неприятного. — Так как же вы рискуете туда соваться, не зная, кто именно ответит на ваш призыв? Вдруг это будет демон, а не чужая душа? Мастер Драмт криво улыбнулся. — Шейри мы не боимся пропустить. Во-первых, они слишком велики, поэтому легко узнаваемы. А во-вторых, ни один шейри не сможет выжить в чужом теле. Для этого ему нужно свое собственное. Но при переходе он слишком слаб, чтобы его создать. — нахмурилась я. — Как же тогда он его получает? — Его создает ведьма, — невесело шепнул с пола Лин. — Или маг, который рискует нас призвать. И собственной плоти и крови. Другого пути не существует. Я нахмурилась еще сильнее. — Хочешь сказать, что Айна делилась с тобой своей кровью? — Не она. Другая хозяйка или хозяин. Я его не помню. — Рик, а как вы отличаете, кто приходит? Снова повернулась я к магу. — Как узнаете, душа это Шейри или просто мелкий бес, который успел юркнуть в воронку? — Есть способы. Отчего-то насторожился Рик. — Почему тебя это интересует? — Потому что создание фейров, как мне кажется, не слишком естественно. И потому что обмен душ, по сути своей, довольно мерзкое явление. — Но у тебя же есть фейр, — осторожно напомнил он, когда я резко отвернулась. — Барс другой, его никто не принуждал. Он пришел ко мне добровольно. — Вот как? — Да, — кивнула я. — Он выбрал меня осознанно. — Гайде, осторожнее! — беспокойно дернул хвостом Лин. — Фейры никого и никогда не выбирают. В этот момент пришедшая душа слишком ошеломлена переходом. И помнит только то, что в тени ей было плохо и страшно, а также то, что кто-то помог ей оттуда уйти. Поэтому фейры так верны своим хозяевам. Без них ни один призванный не смог бы существовать. Поэтому же хозяев не бросают, поэтому же не предают. Мастер Драмт прищурился и с новым выражением уставился на поднявшегося с пола Шейри. — Выбрал? Сам? Лин бесшумно подошел ко мне, неуловимо быстро скользнул под левую ладонь и замер, тараща насторожившегося мага крупные, слегка пожелтевшие от беспокойства глаза. Потом также бесшумно оскалился, стоило Ригу качнуться в нашу сторону, и тихо, предупреждающе зарычал. — Не надо! — вздохнула я, тронув черные кончики ушей. — Не рычи! Лин недовольно фыркнул, но послушно спрятал зубы. Однако скопившееся в воздухе напряжение это не уменьшило. Мастер Драмт так и стоял, окружив себя плотной стеной отчуждения, а я просто не знала, как ее убрать. — Не надо, — повторила я негромко, с тоской оглядев двери в библиотеку. — Рик не враг нам. — Ты уверена в этом? — хрипло спросил маг, не сводя напряженного взгляда с Шейри. — Мне так кажется, не знаю. Наверное, просто хочется верить. Иногда, кроме веры, ничего больше не остается. Рик вдруг странно вздохнул, опустил напряженные плечи, и в комнате сразу стало легче дышать. — Прости, Гайда, я просто растерялся и не знаю, как реагировать на твои слова. Ты не знаешь элементарных вещей. Ты говоришь странные вещи, но при этом рядом с тобой есть это необычное создание, на которое я не понимаю, как смотреть. То ли как на чудо, то ли как на бред. Наверное, маги в твоей стране просто научились создавать фейров как-то иначе. Или же это уже не совсем фейры. А может, и не фейры вообще? Я действительно не знаю. Извини, если я обидел тебя недоверием. Я грустно улыбнулась. В чем-то ты прав. Барс необычный фейр. Но по сути своей он ближе всего именно к тому понятию, которое для тебя привычно. И он верен мне. Так верен, как, наверное, никто другой. На меня с немым обожанием уставились два крупных синих глаза. — Никогда не брошу! — беззвучно прошептал Лин, ласково потеревшись носом о мою ладонь. — Не оставлю. Ты самая лучшая. Маг растерянно взъерошил челку и окончательно расслабился. Я верю. Я вижу, как он на тебя смотрит. Такого не добьешься никакими заклинаниями. Я опустилась на корточки, а потом крепко обняла Барса, зарывшись пальцами в густую шерсть и тесно прижавшись щекой. Лин негромко заурчал в ответ и тоже прильнул, впитывая всем телом силу моих вздрогнувших знаков. — И я тебя не брошу, мой славный, никому не отдам. Ты у меня замечательный. Рик снова вздохнул, после чего присел рядом и извиняюще посмотрел. — Прости, я не хотел тебя задеть. И его тоже. Он со слабой улыбкой повернулся к Лину. — Я чувствую, в тебе нет тьмы, и нет той тени, которой страшится каждый из нас, когда открывает воронку. Ты светлый, Фейр, такой же светлый, как твоя хозяйка. Лин недоверчиво прищурился. — Да? — Я уверен в этом. Твердо посмотрел на него маг, и вот тогда я, наконец, облегченно улыбнулась. Среди ночи я проснулась от странного ощущения, только не сразу поняла, в чем именно дело. А когда открыла глаза и поискала, что же меня так обеспокоило, то с удивлением наткнулась на сидящего на подоконнике Гора, который с тоской смотрел из темноты блестящими черными глазами. Я непонимающе моргнула, на мгновение подумав, что все еще сплю. Но брат никуда не исчез. За окном по-прежнему царила темнота, стрекотали невидимые сверчки. Две местные луны красиво клонились к горизонту, уже успев поменяться местами. Но Гор был и действительно зачем-то сидел на моем подоконнике, как будто делать больше нечего. А вот Лина рядом, как ни странно, не оказалась. И это было неправильно. — Ты чего? — наконец спросила я, с трудом протерев слипающиеся глаза. — Прости, я тебя разбудил? — Нет, не ты, что-то другое. Почему не спишь? Твоя очередь караулить? Гор медленно покачал головой. — Нет, я уже закончил. Сейчас снаружи Бер. — Тогда в чем дело? — совсем озадачилась я. — И почему ты торчишь здесь, а не у себя? Вместо ответа брат слез с подоконника и, опустившись возле постели на корточки, с неожиданной болью посмотрел. — Помоги мне, Гайде. — Да в чем дело? — окончательно всполошилась я и резко села. — Гор, что случилось? Почему у тебя такой вид, словно кого-то хороним? Что с тобой? — Я не знаю. У него вдруг изломался голос, сорвавшись до хриплого шепота, а глаза потемнели полностью, напрочь лишившись белков и превратившись в два страшноватых провала в никуда. Причем, чем дольше в эти провалы смотришь, тем глубже тебя утягивает, тем труднее сопротивляться и тем явственнее по коже бегут мурашки от прикосновения к чему-то непонятному, холодному и одинокому. — Помоги мне, Гайде! — донеслось до меня откуда-то издалека хриплое. — Кажется, с самого дна этой бездны. — Я не знаю, что происходит. Я словно бы голоден, но не так, как обычно. Я хочу куда-то смотреть, но не понимаю, что именно вижу. Я хочу что-то услышать, но в голове только странный гул. Мне пусто, Гайде, и холодно. Мне кажется, что я растворяюсь в темноте каждый раз, когда закрываю глаза. Я вздрогнула, когда мои руки коснулись ледяные пальцы брата. — Ты теплая, — прошептал Скарон, уставившись на меня совершенно черными глазами, в которых внезапно начали разгораться крохотные блестящие искры. — Ты живая, ты умеешь дышать, и у тебя есть сны, которых я никогда не увижу. Можно я к ним прикоснусь? Можно я их попробую? Пожалуйста, Гайде, можно я возьму у тебя немного тепла? В его глазах, наконец, разгорелась целая вселенная. Непроницаемо черная, почти бесконечная, расцвеченная только блеском чужих и далеких звезд. Там пылало так много всего, и вместе с тем так мало осталось простого, человеческого тепла, что его без труда, что его туда буквально затягивало, как в какую-то воронку, жадно засасывало, стараясь насытить эту пустую темноту, как будто стараясь заполнить ее чем-то живым, теплым, настоящим. Я сглотнула, оцепенев от ужасающе прекрасного зрелища, но, будучи не в силах от него оторваться, и даже не почувствовала, как чужие пальцы сомкнулись на моем запястье, сдавив его до боли. Меня стремительно утягивало в эти страшноватые глаза, влекло туда с неимоверной силой. Так властно и требовательно, как будто от этого зависела чья-то жизнь, совсем слабая, угасающая, едва теплящаяся, которую мне неожиданно стало очень жаль. А потом вдруг все резко кончилось. Гор, будто опомнившись, шарахнулся в сторону, отпустив мою руку, резко вскочил, едва не снеся туалетный столик, отпрянул, глядя на меня расширенными, но уже почти нормальными глазами. В панике уставился, побледнел, как виднеющаяся за его спиной стена, а потом торопливо отступил к окну, дрожа всем телом и шатаясь, будто пьяный. «Прости, прости, я не хотел, я не думал!» Он вдруг зажмурился и с силой сжал кулаки, тяжело дыша, как будто боролся с самим собой. Но потом на его лице проступила такая мука, что я опомнилась и, вскочив с постели, кинулась вперед, ухватила его за руки, холодея от исходящей от него странной, не кстати проснувшейся силы. «Гор!»